Легкие не раскрывались. Сердце остановилось. Шаповалов сглотнул. Даже просто говорить об этом было физически больно, как трогать открытую свежую рану. Я думал, что все, конец, мой мальчик умирает. А я в 300 километрах от него и ничего не могу сделать. Ты знаешь, что это такое, Степан? Быть врачом, хирургом, спасителем чужих жизней. И не иметь возможности спасти своего сына. «Да, представляю», — тихо, но с глубоким сочувствием сказал Груздин. «У меня внук есть, 4 года. И если бы с ним, не дай бог, что-то...» «Я не знаю, что бы я делал. Наверное, с ума бы сошел. Вот и я не знал, что делать. Я умирал. Я медленно умирал от собственного бессилия. А потом...» Шаповалов кивнул на телефон, лежащий на столе. «А потом мой ординатор Разумовской сотворил настоящее чудо. Он подключил Мишку к ЭКМО». Груздин присвистнул долго с чувством, с неподдельным профессиональным восхищением. «ЭКМО? Ребенку? 6-летнему ребенку? Это же высший пилотаж. Это ж надо иметь яйца из титана, чтоб на такое решиться в условиях обычной больницы. И руки из чистого золота, чтобы это осуществить», — добавил Шаповалов. «Каннюляция бедренных сосудов у ребенка, и я бы, наверное, не рискнул. Вот честно тебе скажу, побоялся бы». «Разумовской». Груздин задумчиво потер свой волевой подбородок. «Подожди, а это тот самый, про которого у нас тут уже легенды ходят?» «Да-да, тот самый. Слушай, а что за легенды?» «У нас тут во Владимире о нем уже песни поют». Груздин даже оживился немного. «Про экзамен, про барона фон Штальберга». «Ну, не знаю насчет песен». Шаповалов медленно с усилием поднялся с пола, отряхнул брюки. «Ну вот диагност он гениальный. Находит то, что десятки других просто пропускают. И руки. Руки у него действительно золотые. Мастерство, которое невозможно приобрести за 1/2 года работы. Откуда оно у него? Где он этому учился? У кого? В его личном деле обычное медучилище, несколько лет работы фельдшером на скорой, и все. А вот руки, как у столичного профессора с 40-летним стажем». «Ну что ж, тебе повезло с таким сотрудником». Груздин встал, подошел к окну, посмотрел на суетливый больничный двор. «Да, повезло». Тихо, но твердо согласился Шаповалов. «Хотя еще пару месяцев назад я считал это проклятием. Помню, как возмущался, когда Кобрук перевела его со скорой в мое отделение. И какого же черта вы мне подсовываете этого фельдшера? У меня ведь тут хирургия, а не курсы повышения квалификации. Как же я несколько раз пытался от него избавиться. Анна Витальевна, заберите его в терапию, пусть там пенсионеров от запоров лечит. Дурак, дурак. Старый, зазнавшийся, самодовольный дурак. А он молча терпел все мои наезды и просто делал свою работу. Спасал людей каждый день, каждую смену. И доказывал все делом, а не словами. И вот сегодня он спас самого дорогого мне на свете человечка». «Степан!» Шаповалов выпрямился, расправил плечи. «Мне нужно в Муром, сын». «Да-да, конечно, конечно». Груздин резко повернулся от окна. «Езжай немедленно. Какого черта ты вообще еще здесь? Я все прикрою. Скажу начальству, что отпустил тебя по неотложным семейным обстоятельствам. Это ж чрезвычайная ситуация». «Но я не могу», — выдохнул Шаповалов. Груздин застыл. На его лице отразилось такое неподдельное изумление, как будто Шаповалов только что заявил, что Земля на самом деле плоская. «Что значит «не могу»? Игорь, ты вообще в своем уме? У тебя сын при смерти?» «Он был при смерти», — твердо поправил его Шаповалов. «Сейчас он стабилен. На ЭКМО, под наблюдением лучших специалистов в этой империи. А здесь...» Он обвел рукой свой убогий кабинет, но имел в виду всю эту огромную, захлебывающуюся в страданиях больницу. «Степан, я с 6 утра вчерашнего дня еще не приседал. Вот только на полу тут и все. 4 экстренных операции сделал. 2 на самой грани. Разрыв аневризмы брюшной аорты у мужика-дальнобойщика. Еле-еле вытащили. Ножевое, проникающее в сердце, у пацана 20 лет. Еще бы миллиметр, и все, был бы труп. Если бы не я, эти люди были бы уже мертвы, и ты это прекрасно знаешь». «Но это же твой сын!» Груздин повысил голос. «Если бы ему мог помочь только я бы уже давно был в дороге. Я бы бросил все. Я бы плюнул на последствия. Я бы даже не спрашивал тебе разрешения. Я просто бы сел в машину и гнал бы 150, пока движок не расплавился». Шаповалов подошел к окну, встав рядом с Груздиным. «Но видишь ли, мой Мишка сейчас в самых надежных руках. Я не знаю никого во всей империи, слышишь, никого, кому бы я доверил его больше, чем Разумовскому. А здесь без меня вы не справитесь. Если я уеду, погибнет больше людей от этой стеклянной напасти. И вот с этим я смириться, ну, никак не могу». «Но ты же его отец. Ты должен быть рядом». «Должен, должен, и обязательно буду. Но не сейчас. В данный момент я гораздо нужнее здесь. В разгар эпидемии. Сколько у нас сегодня операций на день запланировано?» Груздин, нехотя, с явным осуждением в голосе, ответил: 7 плановых. И наверняка еще несколько экстренных подвезут. Четверг — день всегда тяжелый». Он улыбнулся впервые за это долгое страшное утро. Улыбочка вышла кривой, усталой, но искренней. «Ну вот видишь», — сказал он. «Ну и как я тебя брошу в этот четверг?» Груздин только покачал головой. В его глазах читалась смесь восхищения и недоумения. «Вы все там такие, какие-то ненормальные. Готовы жизнь положить за своих пациентов». «Степа, мы не ненормальные. Мы просто помним, зачем когда-то давали клятву гильдии». «Ну не пойму я вас, муромских», — Груздин с искренним недоумением развел руками. «У вас что, сердца из камня сделаны?» «Нет, мы просто умеем правильно расставлять приоритеты. А еще мы доверяем друг другу. Вот сейчас я доверяю Илье Разумовскому жизнь своего сына. Это высшая, абсолютная степень доверия, какая только возможна между лекарями». И это была чистейшая правда. Глава 16. Я сидел в глубоком кожаном кресле у окна, даже не попытавшись занять более формальное место за огромным столом для совещаний. Слишком устал для соблюдения субординации и слишком вымотан для пустых формальностей. Реанимационный костюм все еще был на мне, влажный от пота, пропитанный резким запахом дезинфектантов. Одноразовая маска болталась на одном ухе. Я должен был переодеться. Должен был принять душ, выпить чашку крепкого горячего кофе, привести себя в относительный порядок перед обязательным докладом начальству. Но на все это просто не было никаких сил. Все силы до последней капли остались там, в детской реанимации, у постели маленького мальчика. Они все ушли на спасение его жизни. Я смотрел в одну точку, на старое пятно от кофе на широком подоконнике. Древнее, бурое, въевшееся в белую краску. Кто-то когда-то много лет тому назад поставил горячую чашку без блюдца. Совершенно незначительная мелочь, бытовая небрежность. Но именно она сейчас полностью захватила мое внимание. Странно, как человеческий мозг цепляется за вот такие вот незначительные случайные детали и в переломные моменты. Это какой-то способ защиты от информационной и эмоциональной перегрузки? Отчаянная попытка найти что-то простое, стабильное в мире, где шестилетние дети умирают от искусственно созданных вирусов, а ты вынужден нарушать все мыслимые законы, чтобы их спасти? Учитывая все вышеизложенное, я считаю, что применение экстракорпоральной мембранной оксигенации в данном конкретном клинически безнадежном случае было единственно верным, хотя и крайне рискованным решением. Голос Киселева доносился до меня как будто сквозь толстый слой ваты. Хотя, безусловно, нельзя не отметить колоссальные риски. Тромбоз системного контура, газовая и воздушная эмболия, массивное кровотечение из места каннюляции, развитие системных инфекционных осложнений. Киселев все перечислял возможные риски как заученную мантру. Типичная реакция хирурга старой школы. В первую очередь прикрыть собственную задницу, перечисляя подробненько, так в протоколе, все возможные осложнения. Ну, чтобы потом, если что-то пойдет не так, с чистой совестью сказать: «А я ведь предупреждал». Это любимая фраза всех медицинских перестраховщиков. «Риски всегда есть, Игнат Семенович», — отрезала Кобрук со своего места во главе стола. «Вопрос всегда в соотношении потенциального риска и ожидаемой пользы. Целитель Разумовский абсолютно правильно оценил ситуацию. Без применения ЭКМО ребенок был бы уже мертв». «Правильно оценил». Фырк появился на подоконнике, прямо рядышком с тем самым пятном. «Эй, двуногий! Ты еще с нами или в Австралии уже летаешь, а? Они тут твои утренние подвиги обсуждают, поют дифирамбы твоему героизму, а ты сидишь как зомбак. Хоть бы улыбнулся приличия ради, показал бы, что тебе приятно». «Слушай, отстань, а». Мысленно, почти безэмоционально ответил я. «Я думаю». «О, а о чем ты так напряженно-то думаешь? О том, как круто ты сегодня всех сделал? Как в очередной раз показал этим провинциальным лекарям высший класс? Или, быть может, о том, как сам чуть приступ не схватил, когда сердце у этого пацана остановилось?» «И то, и другое, но больше всего о времени. О том, что его катастрофически преступно мало. Да, я думал о Мишке Шаповалове. Маленькое тельце, подключенное к этому огромному, монструозному аппарату. Десятки прозрачных трубок, по которым непрерывно течет его кровь, темная, венозная из тела в машину и ярко-алая артериальная из машины обратно в тело. Бесконечный искусственный цикл, поддерживающий в нем жизнь. Но ЭКМО — это не лечение. Это всего лишь костыль, временный протез для умирающих, отказавших органов. Да, все верно, мы выиграли для него время. Но сам вирус стекляшки никуда не подевался. Он все еще там, в каждой клеточке его тела. Он продолжает свою тихую разрушительную работу. Кристаллы растут, ткани деградируют, воспаление медленно, но верно прогрессирует. Если я в ближайшее время не найду настоящее эффективное лекарство, а не просто симптоматическую поддержку, Мишка умрет. Может, не сегодня, не завтра, но через 3-4 дня точно. ЭКМО не может работать вечно. Канюля рано или поздно тромбируется. Тончайшая мембрана оксигенатора забивается продуктами распада. Начнется гемолиз, массовое разрушение эритроцитов. Осложнения неизбежны, как восход солнца. А вот сколько еще таких вот мишек сейчас лежит в нашей больнице? Десятки? А скоро будут сотни. Эпидемия набирает обороты, как снежный ком, летящий с горы. Каждый день все новые и новые случаи. 5, 10, 15. Лавинообразно увеличивается все. И с каждым днем я вижу все больше и больше именно таких тяжелых молниеносных форм, словно вирус на ходу адаптируется, мутирует и становится все более агрессивным. «Разумовский!» Голос Кобрук, резкий и властный, вырвал меня из мрачных затягивающих размышлений. «Илья Григорьевич, вы как? С вами все в порядке?» Я медленно повернул голову, с трудом сфокусировал взгляд на ее лице. Обычно холодное, отстраненное, почти непроницаемое. Сейчас оно выражало нечто совершенно непривычное. Беспокойство, сочувствие. Железная леди оттаивает. Спасение ребенка самого начальника хирургии — достаточно веская причина для проявления человечности. Или она просто боится, что я сейчас сломаюсь? Нет-нет, все в порядке, Анна Витальевна, — ответил я с усилием, выпрямляясь в кресле. Спина протестующе хрустнула. Болезненное напоминание о ночи, проведенной в неудобной позе над записями профессора Снегирева. Я просто думаю, анализирую. Нужно работать дальше. «Может, отдохнешь сначала?» — неожиданно предложил Киселев, и в его голосе не было привычного сарказма. «Илья, ты 3 часа простоял у аппарата ЭКМО, не разгибаясь. До этого, я так понимаю, всю ночь не спал. Ты ж на самом пределе». «На пределе? Да я, честно говоря, сам не знаю, где находится мой предел. В прошлой жизни, во время первой волны эпидемии, я работал по 36, а то и по все 48 часов подряд. Спал 3 часа в сутки прямо в ординаторской, жил на крепком кофе и дешевых энергетиках. И ничего, вроде бы не умер. Хотя парочку раз я был очень близок к этому». «Я отдохну только тогда, когда мы найдем лекарство от стекляшки», — отрезал я. «Время — это единственная роскошь, которую мы сейчас не можем себе позволить». Кубрук слегка наклонила голову, изучая меня с каким-то новым непонятным интересом, как энтомолог изучает редкий, уникальный экземпляр насекомого. «Кстати, об этом. А не хочешь ли ты задокументировать сегодняшнюю процедуру ЭКМО? Составить подробный протокол для педиатрических случаев. Это было бы неоценимым вкладом в развитие имперской медицины. Первое задокументированное применение ЭКМО у ребенка в нашей больнице, а, возможно, и во всей губернии». «Не сейчас». Я решительно покачал головой, прерывая ее. «Протоколы, научные статьи, доклады на конференциях — все это может подождать. Сейчас у нас совершенно другой приоритет. Найти настоящее эффективное лекарство, и, кажется, у меня есть все необходимое для этого. Записи профессора Снегирева. Вот где нужно искать ответ на мои вопросы». «Анна Витальевна, я посмотрел на Кобрук, намеренно меняя тему. Вам удалось устроить магистра Серебряного в лабораторию? Как там поживает наш менталист-манипулятор?» Она коротко, почти с удовлетворением кивнула. «Сегодня его первый официальный рабочий день. Филимонов, заведующий лабораторией, конечно, долго ворчал. Не хотел видеть в своем святом отделе постороннего. Но мне пришлось немного на него надавить. Сказать, что это личное распоряжение сверху. Серебряный теперь официально числится младшим лаборантом. Занимается самой рутинной, скучной работой. Кровь, моча, мокрота. Все то, от чего его, я уверен, тошнит». «Отлично». Я кивнул. Менталист начал свою работу, уверен, что он найдет то, что ищет, и мы, объединив усилия, сможем найти лекарство от этой заразы. «Моя помощь сейчас требуется с эпидемией?» — спросил я. «Есть новые тяжелые случаи, непредвиденные осложнения, какие-то нестандартные, атипичные формы?» Кобрук перевела свой выжидающий взгляд на Киселева. Тот откашлялся, явно подбирая нужные слова. «С огромной натугой, но пока справляемся. Твой друг Артем взял на себя часть твоих обязанностей. По сортировке в приемном покое. Парень просто растет на глазах. Терапия полностью координирует работу всего среднего медицинского персонала, организовала очень четкую систему сортировки. Больных очень много, но до коллапса нам пока еще далеко. Так что держимся. С натугой». Это медицинский эвфемизм для еле-еле на последнем издыхании из последних сил. Я прекрасно знаю все эти уклончивые формулировки. Я их сам не раз использовал, когда совсем не хотел признавать перед начальством, что ситуация выходит из-под контроля. «Я могу помочь», — предложил я. «Сделать обход по отделениям, посмотреть самые сложные спорные случаи, откорректировать терапию». «Но в этом нет необходимости». Киселев покачал головой, и в его голосе, к моему огромному удивлению, прозвучало что-то похожее на уважение. «Нет, правда, Илья, мы пока справляемся. Ты и так сегодня сделал невозможное. Ты спас сына Шаповалова. Если появится что-то действительно критичное, мы тебя, конечно же, позовем. Но сейчас... сейчас ты гораздо нужнее в другом месте. Найди лекарство от этой проклятой заразы. Это сейчас гораздо важнее любых обходов и консультаций». Ну что ж, это редчайший случай, когда я был абсолютно согласен с Киселевым. Мое время, потраченное на поиски настоящего лекарства, сейчас действительно стоило гораздо дороже, чем время, потраченное на рутинную клиническую работу. Хотя признавать это было немного неприятно. Я привык быть на передовой, в самой гуще событий, а не сидеть в пыльных архивах, как какой-то кабинетный червь. Я с усилием поднялся из глубокого кожаного кресла. Тело, застывшее в одной позе, тут же запротестовало, мышцы затекли, позвоночник в шейном отделе хрустнул так громко, как будто сломалась старая сухая ветвь. «Кстати», — сказал я, окидывая их уверенным взглядом, «я вчера, пока искал информацию, случайно наткнулся на одну очень интересную вещь. Я проверил уровень своей искры. Специальным сертифицированным Имперской академией артефактом-измерителем. Антикварная вещь, конечно, но абсолютно точная». Кобрук и Киселев синхронно подались вперед. Их лица мгновенно стали напряженными и предельно внимательными. Даже Фырк, до этого с аппетитом хрустевший орешком, замер, навострив ушки. «И...» — почти беззвучно одними губами выдохнула Кобрук. «Какой уровень?» «Я значительно перерос уровень мастера-целителя», — спокойно констатировал я. «По показаниям прибора я нахожусь на границе между мастером-целителем высшей категории и магистром третьего уровня. Еще совсем чуть-чуть, и я официально переступлю эту границу». Тишина была такой, что было слышно, как одинокая муха бьется о толстое оконное стекло. Киселев открыл было рот, чтобы что-то сказать, но не смог, и закрыл его. Потом снова открыл. Он выглядел как карп, выброшенный на сушу. «Это же невозможно!» Наконец он выдавил из себя. «Ты же официально целитель третьего класса. Еще парочку месяцев назад ты был простым адептом. Как можно за такой короткий срок?» «Постоянная практика», — пожал я плечами, давая им самое простое и логичное объяснение. «Я использую искру каждый день, по много часов подряд. Диагностика, лечебные манипуляции, сложные операции с магической поддержкой — это как мышцы. Чем больше и регулярнее нагрузка, тем быстрее идет рост». Конечно, это была далеко не вся правда. Был еще один главный фактор моего перерождения. Душа из другого, более развитого в научном плане мира — опыт двух жизней, знание двух совершенно разных медицинских систем. Все это, очевидно, создавало какой-то невероятный синергетический эффект. И плюс еще сама стекляшка, непрерывная, изматывающая борьба с этим хитрым, агрессивным магическим вирусом. Вполне очевидно, что это заставляло мою искру постоянно эволюционировать, адаптироваться и становиться сильнее. Ну, как иммунная система становится сильнее и совершеннее после тяжелой болезни? Вот это новости! Кобрук медленно провела рукой по волосам, окончательно нарушая свою идеальную прическу. Магистр, в твоем возрасте? Тебе ж нет и 30. Это же сенсация! Это полный переворот во всех современных представлениях о скорости развития искры. Ну, пока еще не магистр, — поправил я, — почти на самой границе. Но уровень мастера-целителя я определенно превысил. Я думаю, нужно, чтобы мой реальный ранг был официально подтвержден в гильдии. Но ведь магистр Киселев и так обещал тебе... «По результатам твоих заслуг дать звание мастера», — напомнила Кобрук. «Ну, после той истории, как персональную награду». «Награды мне не нужны. Я решительно покачал головой. Да и подачки тоже. Я могу и хочу подтвердить свой реальный уровень официальными измерениями и сдачей всех необходимых практических испытаний. Я хочу получить это звание по праву, а не по блату». Можете сделать официальный запрос в гильдию? На самом деле, все было, конечно, не в гордости. Звание, полученное за особые заслуги, всегда можно оспорить, принизить, назвать незаслуженным. А вот ранг, подтвержденный объективными показаниями сертифицированного артефакта и успешно сданными экзаменами, это уже железобетонный и неопровержимый факт. К тому же мне нужен был не простой красивый шильдик на дверь кабинета, а все те реальные привилегии и полномочия, которые этот ранг с собой унесет. Доступ к закрытым секретным разделам библиотеки гильдии. Право на использование магических артефактов высшего уровня. И что самое важное, право требовать от властей любые ресурсы для своих исследований и операций. Кобрук быстро кивнула. Ее деловая хватка вернулась. «Конечно, мы постараемся провести процедуру аттестации как можно быстрее. Но зачем такая спешка? Это звание в любом случае никуда от тебя не убежит». «Диагностический центр», — коротко объяснил я. «Барон фон Штальберг ждет его скорейшего открытия, и будет гораздо лучше, если я буду открывать его уже с новым, соответствующим статусу рангом. И дело тут даже не в зарплате. Деньги меня, как вы знаете, интересуют мало. Дело в юридических тонкостях и возможностях. Мастер-целитель имеет право на частную практику без каких-либо ограничений и может официально консультировать других лекарей, обучать собственных учеников, требовать от поставщиков любое, даже самое редкое и дорогое оборудование для своей работы. А стало быть, это откроет совершенно новые горизонты для развития нашего центра. Ну и, само собой, для эффективной борьбы с этой эпидемией. С рангом мастера я смогу официально, по закону, возглавить противоэпидемическую комиссию в городе, если до этого, конечно, дойдет. Смогу требовать введения карантина, принудительной мобилизации ресурсов, да даже привлечения армейских целителей. Простой целитель третьего класса таких полномочий, ну, никак не имеет. «Я понимаю тебя». Кобрук встала, подошла к своему массивному столу из красного дерева, сделала быструю пометку в толстом кожаном блокноте. «Я сделаю все, что в моих силах. Отправлю экстренный запрос в гильдию сегодня же со ссылкой на чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию». «Спасибо». Я направился к двери, но у самого выхода обернулся. «Да, еще одно». «Увеличьте, пожалуйста, в 2, а лучше в 3 раза запас всех необходимых препаратов для проведения процедуры ЭКМО. Гепарин, протамин, альбумин. Боюсь, Мишка Шаповалов — это не последний ребенок, которому в ближайшее время потребуется экстренное подключение». «Ты думаешь, будут еще такие же тяжелые молниеносные случаи?» Я в этом уверен. Вирус мутирует, становится все более агрессивным. Такие формы будут учащаться. И мы должны быть готовы к этому. А еще я должен был спешить с поисками настоящего лекарства. Пока вирус не мутировал настолько, что бесценный протокол профессора Снегирева станет абсолютно бесполезным. Владимирская областная больница. Операционная номер 3. Игорь Степанович Шаповалов стоял перед ярко светящимся экраном неготоскопа, раскладывая рентгеновские снимки с методичной аккуратностью крупье в дорогом казино. Каждый снимок — это ставка «Жизнь против смерти», и он, черт возьми, должен сегодня выиграть. 4 сложнейших операции за один день. Все успешные, все пациенты живы. Но, боже мой, какой ценой! Каждый выверенный до миллиметра разрез его скальпеля отдавался тупой ноющей болью в собственном сердце. Потому что где-то там, далеко отсюда, его маленький сынишка был подключен к сложному аппарату, который дышал и жил за него. А он здесь, в чужом холодном городе, режет чужих, незнакомых ему людей. Спасает чужие жизни. Безразличные ему жизни. Справедливо ли это? Нет. Правильно? Да. Проклятая въевшаяся в кровь медицинская этика. Проклятый невидимый врачебный долг. Проклятая клятва гильдии, которую он с дуру дал 30 лет тому назад и которая теперь держала его здесь крепче любой тюремной цепи. Но даже если бы он ее и не давал, он бы попросту не смог иначе. Так что сейчас нет смысла кого-либо винить. Рядышком почтительно на расстоянии вытянутой руки стоял местный ординатор Константин Рыбников, 26 лет от роду, третий выпускной год ординатуры. Бледный от страха, потный, несмотря на работающий в операционке кондиционер, его руки, облаченные в стерильные перчатки, мелко и непрерывно дрожали. Типичнейший продукт современной системы медицинского образования. Идеально зазубрил все протоколы, сдал на отлично все экзамены, получил красный диплом. А вот думать самостоятельно так и не научился. Принимать ответственные решения не умеет. При любой, даже самой незначительной, нестандартной ситуации впадает в панический ступор. Ой, как же он не похож был на Разумовского. Тот в свои года готов был идти против всей системы, рисковать, брать на себя ответственность за самые-самые безумные решения. А вот этот в свои 26 боялся собственной тени и тени своего начальника. — Ну, докладывай! — коротко не оборачиваясь, приказал Шаповалов, продолжая изучать снимки на экране. — Пациентка Минеева Анна Сергеевна, 45. Тут же затараторил Рыбников, как заведенный. Диагноз — стекляшка, 7-й день болезни, осложнение — острый гнойный медиастинит вследствие спонтанного разрыва пищевода. Предположительно, разрыв произошел из-за сильного надсадного кашля. Компьютерная томография показывает обширное скопление жидкости и пузырьков газа в клетчатке средостения. В анализах лейкоцитоз — 25 тысяч. С-реактивный белок — 300. Прокальцитоин — 8. Состояние крайне тяжелое, прогрессирует септический шок. Шаповалов внимательно, под разными углами, изучал черно-белые срезы на снимках медиастенит. Гнойное воспаление клетчатки, средостения, пространство в грудной клетке, где расположены сердце, аорта, трахея и пищевод. Одно из самых грозных, самых смертельных осложнений во всей торакальной хирургии. Смертность при консервативном безоперационном лечении 100%. При хирургическом 60%. Точнее, от 60 до 80. в зависимости от выбранного метода. А при стекляшке все 95, если не больше. Ослабленный вирусом организм, извращенный, неадекватный иммунный ответ и практически полностью нарушенная способность к регенерации тканей. Шансов у этой женщины почти что не было. Почти. «И что же предлагает ваше местное начальство?» — спросил Шаповалов, уже заранее зная ответ. «Магистр Ярасов настаивает на неукоснительном выполнении стандартного утвержденного гильдии протокола, широкая боковая тракотомия, медиастенотомия, санация и дренирование плевральной полости по Каншину. Это единственный утвержденный гильдии протокол для лечения гнойного медиастенита». Ярасов. Тот самый напыщенный, самодовольный индюк, которого Разумовский всего пару месяцев тому назад публично на глазах у всего медицинского бумонда унизил на консилиуме. Теоретик, который последний раз держал в руках хирургический скальпель лет 10 назад на студенческой практике. И вот этот человек сейчас исполняет обязанности заведующего всей хирургией. Бред. Но такова была прогнившая система. Личные связи и умение вовремя прогибаться перед начальством ценились гораздо выше, чем реальные профессиональные навыки. «И каков же прогноз при таком, с позволения сказать, подходе?» Шаповалов спросил, хотя и так прекрасно знал ответ. «По официальной статистике», — Рыбников сглотнул, — «летальность около 80%, при стекляшке вероятность значительно выше. Выше. Да, она умрет прямо на операционном столе еще до конца этой варварской операции». Широкая торакотомия — это распиливание грудины, разведение ребер с помощью специального винтового расширителя. Операция минимум на час, а то и на два. Ее ослабленное воспаленное сердце просто не выдержит такой чудовищной нагрузки. Шаповалов еще раз, в последний раз, взглянул на снимки. Очаг гнойного воспаления был четко ограничен задним средостением. Не было никаких признаков распространения на переднее. Это значит, был шанс. Он вспомнил Международный конгресс по торакальной хирургии в Москве в 2018-м. Столичные тогда представляли свою новую революционную методику — минимально инвазивное дренирование гнойного медиастенита через цервикальный, то есть шейный доступ. Маленький аккуратный разрез на шее, спуск в средостение по эндоскопическим контролям, установка специальной вакуумной системы для постоянного оттока гноя. Травма для пациента минимальная, восстановление в разы быстрее. У нас в нашей консервативной, застрявшей в прошлом веке области, эту методику почти никто не знал. И уж точно она не входила ни в какие утвержденные местные гильдии протоколы. Но она работала. И что самое главное, она давала этой женщине реальный шанс. «Никакой торакотомии». Твердо, почти отрезал Шаповалов. «Пациентка ее не переживет. Готовьте эндоскопическую операционную». Рыбников аж поперхнулся воздухом. «Что?» «Но магистр Ярасов сказал...» «Магистр Ярасов последний раз оперировал гнойный медиастенит когда?» «Никогда?» «Тот же». Шаповалов демонстративно отвернулся от снимков. «Мы проведем минимально инвазивное вмешательство. Трансцервикальный доступ, разрез 3 сантиметра, вот здесь, на шее. Под эндоскопическим контролем спустимся в заднее средостение. Установим специальную вакуумную дренажную систему непосредственно в самый центр гнойного очага. Минимум травмы, максимум эффекта». Но это же не по протоколу. Рыбников побледнел как мел. «Это не лицензированная... экспериментальная методика. Магистр Ярасов меня убьет. Он меня уволит. Он меня диплома лишит». Вот и вся суть современной медицины. Страх перед начальством гораздо сильнее страха потерять пациента. Карьера важнее человеческой жизни. Диплом ценнее собственной совести. А пациентка умрет строго по протоколу, и все будут довольны. Шаповалов смерил трясущегося ординатора тяжелым презрительным взглядом. Решай, Рыбников, что для тебя сейчас важнее. Жизнь этого человека или одобрительная улыбка магистра Ярасова? Рыбников заметался по предоперационной, как загнанный в угол зверь. Я должен немедленно доложить магистру. Это зона его ответственности. Он здесь главный. Докладывай. Шаповалов равнодушно пожал плечами. Операция ровно через час. Если магистр Ярасов захочет на ней присутствовать, пусть приходит. Посмотрит, как на самом деле оперируют в Муроме. Ординатор выскочил из операционной, как ошпаренный кот. Ха, стучать побежал. Типичный стукачок-доносчик, подхалим. Из таких вот и вырастают потом. Бездарные, но очень влиятельные карьеристы, которые душат медицину, настоящую медицину, своей бесконечной бюрократией и идиотскими протоколами. Шаповалов остался один. Он медленно, тяжело сел на высокий операционный стул, устало потер виски. Голова раскалывалась, последствия трех бессонных ночей и непрерывного, изматывающего нервного напряжения. Как там Мишка? Последнее сообщение от Алены пришло час назад. Стабилен, все показатели в норме. Но ЭКМО — это не лечение, это всего лишь отсрочка, передышка. И Разумовский, черт бы его побрал, это прекрасно понимает. Только вот что он будет делать дальше? А я что буду делать? Лекарства от этой болезни не существует, и я не знаю, где его искать. Дверь операционной распахнулась с таким грохотом, будто ее выбили ногой. В проеме стоял магистр Ярасов. Он влетел в предоперационную, как разъяренный бык на кориде. Красное, одутловатое лицо, вздувшиеся вены на шее и глаза на выкате. «Мастер Шаповалов!» — он почти орал, брызгая слюной. «Да что за самоуправство? Мне только что ординатор Рыбников доложил, вы собираетесь применять нелицензированную экспериментальную методику!» Глава 17. Прибежал петух. Сейчас будет громко кукарекать про протоколы, ответственность, субординацию. Стандартный заученный набор любого медицинского бюрократа. Я собираюсь спасти жизнь пациентки, магистр Ярасов. Спокойно, почти лениво ответил Шаповалов, не вставая со стула. В отличие от вашего стандартного протокола, который ее гарантированно убьет. Мой протокол? Ярасов побагровел еще сильнее. Да будет вам известно, это официальный, утвержденный высшей комиссией протокол гильдии целителей, прошедший все инстанции и безнадежно устаревший лет на 20. Холодно парировал Шаповалов. В ведущих клиниках Москвы уже давно перешли на минимально инвазивные методики. Меньше травма для пациента, выше процент выживаемости. «В Москве?» Ярасов аж задохнулся от возмущения. «Да будет вам известно, мы не в Москве. Мы во Владимирской губернии, и здесь действуют наши местные гильдейские протоколы. Вы там в своем Муроме, я смотрю, совсем привыкли к анархии и вседозволенности. Делайте, что хотите, плюете на все правила. Но здесь моя больница, моя зона ответственности и мои правила». «Ага, мои правила, моя больница». Временно исполняющий обязанности заведующего уже возомнил себя местным королем. Ой, как типично. Дай человеку немного власти, и сразу же увидишь все его недостатки и истинное мелкое нутро. «Ну, хорошо». Шаповалов медленно встал, подошел к столу, взял чистый лист бумаги и ручку. «Тогда давайте оформим все официально». «Что именно оформим?» — опешил Ярасов. Ваш официальный письменный запрет на проведение данной операции. Черным по белому. Я, магистр Ярасов, в здравом уме и твердой памяти, запрещаю использование трансцервикального доступа для дренирования гнойного медиастенита у пациентки Минеевой А.С., несмотря на доказанную в многочисленных исследованиях высокую эффективность данного метода. Настаиваю на проведении стандартной широкой торактомии с прогнозируемой летальностью 80%. Всю полноту ответственности за возможный летальный исход беру на себя. Дата, подпись, печать. Ярасов отшатнулся от него, как от удара. Зачем это? Для истории болезни. Я аккуратно подошью этот ценный документ в историю болезни пациентки вместе со своим особым альтернативным мнением и распечатками тех самых европейских исследований. И вот когда пациентка умрет, а она, к сожалению, почти наверняка умрет при вашем подходе, копии всех этих документов незамедлительно отправятся в гильдию. Это шантаж. Это всего лишь тщательно документированное врачебное решение. К слову, Шаповалов сделал короткую многозначительную паузу. Пациентка Минеева, если я, конечно, не ошибаюсь, жена полковника Минеева, командира местного отделения ОМОНа. Человека, говорят, очень вспыльчивого и довольно мстительного. Представляете его реакцию, когда он узнает, что его любимую жену можно было спасти, но некий высокопоставленный магистр Ярасов запретил это делать из-за каких-то бюрократических формальностей. Блеф. Чистой воды блеф. Понятия не имею, кто ее муж, но фамилия подходящая, а военные чины всех пугают, да и коты. Кроме того, небрежно добавил Шаповалов, граф Ушаков в последнее время очень интересуется внедрением в нашей губернии инновационных современных методов лечения. Особенно после той истории, когда целитель Разумовский спас его сына. Граф регулярно запрашивает у гильдии отчеты о внедрении современных столичных методик. Будет даже как-то неловко объяснять ему, почему мы добровольно отказались от высокоэффективного метода в пользу устаревшего и смертельно опасного. Это еще один блеф. Ярасов-то не знает, что граф давным-давно уже позабыл и про больницу, и про инновации. Но страх перед вышестоящими аристократами — лучший рычаг давления на вот таких вот карьеристов. Ярасов стоял, открывая и закрывая рот, как выброшенная на берег рыба. Багровый цвет его лица сменился мертвенной бледностью, а в глазах читалась откровенная паника. Он был загнан в угол. Запретить операцию — значит подставиться под удар и со стороны Инквизиции, и со стороны влиятельных вельмож. А разрешить означало публично признать собственную некомпетентность и правоту Шаповалова. Классическая вилка. Ярасов сглотнул. Действуйте, но под вашу личную персональную ответственность, полную и безраздельную. Если что-то пойдет не так, отвечать перед гильдией и родственниками будете вы. «Ну, я-то привык отвечать за свои решения, магистр Ярасов», — спокойно, почти равнодушно ответил Шаповалов. «В отличие от некоторых». Ярасов развернулся и, не сказав более ни слова, вышел с такой силой, хлопнув дверью, что стекло в смотровом окошке жалобно дрогнуло. Ушел. Зализывать раны и копить злобу. Но он еще обязательно вернется. Такие, как он, никогда не прощают публичных унижений. Будет искать способ отомстить, подставить, нагадить. Ну и пусть. У него дела поважнее имеются, чем бодаться с напыщенным трусливым индюком. Шаповалов снова сел, достал телефон, перечитал последнее сообщение от жены. «Мишка стабилен. Разумовский только что заходил, проверил все настройки аппарата. Сказал, что к вечеру, возможно, попробует немного снизить поддержку ЭКМО. Сказал, это очень хороший знак. Целую. Он быстро набрал ответ. Очень хороший, значит, его собственный организм потихоньку восстанавливается. Целую вас обоих. Скоро буду. Скоро — это когда? Сегодня у него еще три плановых тяжелейших операции. И наверняка еще подвезут экстренных. Завтра, послезавтра. В этот момент дверь тихонечко открылась. Вошла операционная медсестра. Игорь Степанович, пациентка на столе. Анестезиологи закончили. Эндоскопическое оборудование подготовлено и откалибровано. Он заранее распорядился все подготовить. Знал, что сможет продавить Ярасова. Иду. Шаповалов решительно встал. Сначала я спасу эту женщину, потом еще троих из планового списка, а потом... Потом видно будет. Он направился в операционную, уже на ходу мысленно обдумывая план предстоящей операции. Разрез на шее, тупая диссекция тканей вдоль пищевода, аккуратный спуск в среднее средостение. Разумовский, черт бы тебя побрал! Ты, кажется, заразил меня своей манерой. Я начинаю думать, как и ты, плевать на все протоколы, главное — результат. Рисковать, брать на себя всю ответственность, идти против системы. И знаешь что? Мне это нравится. Впервые за много-много лет я чувствую себя не винтиком в огромной неповоротливой бюрократической машине, а настоящим врачом. Спустя 15 минут он стоял у широкой хирургической раковины из нержавеющей стали, методично намыливая руки. 3 минуты минимум — золотой непреложный стандарт хирургической асептики. Рядом у соседней раковины ординатор Рыбников намыливал руки так же тщательно и испуганно, словно от этого действительно зависела его собственная жизнь, а не жизнь пациентки. Движения его были механическими. На лбу под одноразовой шапочкой блестела испарина, хотя в предоперационной было прохладно. Мальчишка был в животном ужасе. 26 лет, третий выпускной год ординатуры. И он уже полностью, безвозвратно сломлен системой. Он боится не ошибиться во время операции, он боится нарушить протокол и потерять свой диплом. Весь его страх направлен в совершенно неправильную сторону. Таким же, наверное, был и я лет 30, а то и 25 лет назад. Молодой, напуганный, готовый на все ради одобрительной улыбки начальства. Потом, слава богу, понял, начальству на тебя глубоко наплевать. Им важны только красивые показатели, гладкие отчеты, отсутствие жалоб и скандалов. А пациенты... Пациенты всего лишь... Безликая скучная статистика. За большим стеклом виднелась сама операционная. Две молоденькие медсестры о чем-то оживленно переговаривались, перешептывались, бросая в их сторону косые, осуждающие взгляды. Анестезиолог Голицын проверял свой наркозный аппарат с таким видом, будто готовился к собственной публичной казни. «Все знают». Весть о моем конфликте с магистром Ярасовым уже разлетелась по всей больнице, быстрее новой волны эпидемии гриппа. Шаповалов идет против протокола. Этот муромский сморчок решил, что он умнее всех. Если пациентка умрет, нас всех под монастырь подведут. Это проклятое стадное чувство. Они боятся не смерти пациента, а оказаться на неправильной проигравшей стороне этого конфликта. Если я сегодня выиграю и спасу эту женщину, завтра они будут говорить, что всегда в меня верили. Ежели проиграю, они первыми побегут докладывать начальству о моем самоуправстве. Мастер Шаповалов, Рыбников заговорил испуганным шепотом. Может, еще не поздно. Мы можем сказать, что пациентка гемодинамически нестабильна. Отложить операцию. Магистр Ярасов за это время успокоится. Мы найдем какой-нибудь компромисс. Компромисс. Любимое слово всех трусов и приспособленцев. А давайте-ка найдем золотую середину между жизнью и смертью, между правильным решением и удобным. Шаповалов даже не повернул головы, продолжая смотреть на свои идеально чистые руки под струей воды. «Компромисс, Рыбников? Ну хорошо, давайте прямо сейчас найдем компромисс. Мы сделаем пациентке половину торакотомии, распилим только часть грудины. Удалим из среда стения только половину гноя. И спасем, соответственно, половину ее жизни. Вот такой вариант. Тебя устроит?» «Я не это имел в виду». «Я прекрасно знаю, что ты имел в виду», — холодно отрезал Шаповалов. «Ты хочешь, чтобы мы сейчас тихо, покорно дали умереть ей по протоколу? Чтоб никто и никогда не мог нас ни в чем обвинить? Мы делали все строго по инструкции, какие к нам могут быть претензии, так?» Рыбников молчал. Его адамовое яблоко судорожно дергалось, как у повешенного. Молчит. «Потому что я прав. Потому что именно этого он и хочет. Тихой, спокойной, протокольной смерти, за которую никто никогда не накажет. «Если сегодня что-то пойдет не так», — продолжил Шаповалов, закрывая кран локтем, — «отвечать перед гильдией буду я. Один. Вся юридическая ответственность на мне, есть письменное подтверждение Ярасова. А если мы сейчас просто развернемся и уйдем, эта женщина умрет. Гарантированно, в течение ближайших суток. При гнойном медиастените, без адекватного хирургического лечения, стопроцентная летальность. Ты готов смотреть в глаза ее мужу и детям? И при этом говорить спокойно. Мы могли попытаться ее спасти, но, знаете ли, очень побоялись нарушить инструкцию. Но магистр Ярасов...» «Магистр Ярасов — теоретик, кабинетный червь, который прикрывается этими вашими протоколами как щитом от жестокой реальности. Так что, Рыбников, выбирай, ты врач или чиновник. Ты идешь со мной в операционную или катишься ко всем чертям, к своему магисту Ярасову докладывать о моем очередном нарушении?» Рыбников сглотнул. На его бледном лбу выступили крупные капли пота. «Я с вами, Игорь Степанович». Остался. Из страха передо мной или из последних, еще не до конца атрофировавшихся остатков совести. Это уже не важно. Главное, что у меня сейчас будут вторые руки. В одиночку такую сложную, нестандартную операцию не потянуть. Шаповалов медленно поднял руки вверх, давая воде стечь с кончиков пальцев. «Священный, веками отработанный ритуал каждого хирурга перед битвой. Чистые руки, чистая совесть, чистые намерения. Как это Разумовский все это делает? Как он умудряется каждый раз идти против всех, против всей системы, и при этом оставаться таким пугающе спокойным? У меня сейчас руки подрагивают, и не от страха перед самой операцией. Я и посложнее вещи в этой жизни делал. От ярости, от бешенства, что мне приходится каждый раз пробивать эту стену тупости, косности и трусости, чтобы просто, черт возьми, выполнить свой врачебный долг. Ну, пошли, — бросил он Рыбникову. — Пациентка ждет. Операционная встретила их напряженной, почти оглушающей тишиной. Только монотонное механическое гудение аппарата ИВЛ нарушало это молчание. Размеренное шипение вдоха, короткая пауза, свистящий выдох. Пациентка уже лежала на столе. Анна Сергеевна Минеева, 45 лет, состояние крайне тяжелое. За этими бездушными казенными строчками в медицинской документации живой человек. Женщина, которая еще неделю тому назад, скорее всего, готовила борщ на ужин, проверяла уроки у своих детей, ругалась с мужем из-за его вредной привычки курить на кухне. А теперь она вот лежит здесь, на тонкой грани между...